Глава третья. И еще один момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание, мистер Нидлингер. Это нововведение, оно появилось у нас в прошлом году, причем совершенно бесплатно для клиента. Мы гарантируем залоговые поручительства. Выписываем вам карточку, и в случае какого-либо дорожного инцидента по вашей вине вы просто достаете и предъявляете ее полиции. И если характер нарушения не влечет обязательного задержания, вас немедленно выпускают под залог. Полиция забирает карточку, тут же к делу подключаемся мы с вашим страховым полисом, и вы свободны вплоть до того момента, пока не придет срок судебного разбирательства. Поскольку такую же услугу предусматривает и клуб автомобилистов, а вы хотите вступить в этот клуб, я уже раздумал. Что ж, в таком случае, почему бы нам не оформить все прямо сейчас? Я постараюсь как можно подробнее объяснить, что мы обязаны. Хорошо, давайте. Тогда подпишите вот эти бланки, и вы будете застрахованы вплоть до того, как вступят в силу новые полисы. А произойдет это примерно через неделю. Вам совсем не обязательно вносить дополнительную плату за эту неделю. Я имею в виду оплачивать страховку от аварии, пожара или угона. Если вы не возражаете, то впишите свою фамилию вот сюда, в оба бланка. Эти копии остаются обычно у агента, они подшиваются в дело и... Где писать? Вот здесь, пожалуйста, где точечки. Это был массивный, почти квадратный мужчина в роговых очках примерно моего роста. Я разыграл все как по нотам. И тут же, как только бланки были подписаны, переключился на страхование от несчастных случаев. Он слушал без особого энтузиазма, но я долдонил свое. Филлис вставила, что сама мысль о страховании от несчастного случая приводит ее в дрожь, и я продолжал. И не унимался до тех пор, пока не обрисовал не только все причины, по которым стоило бы обзавестись таким полисом и о которых мог сказать любой страховой агент, но и добавил еще от себя парочку, которые не могли прийти в голову ни одному агенту вообще. Он слушал, барабаня пальцами по ручке кресла, и, видимо, только и мечтал, чтобы я, наконец, заткнулся и ушел. Но меня это не беспокоило. Меня беспокоил свидетель, которого привела Филлис. Мне почему-то казалось, она пригласит к обеду кого-нибудь из друзей дома, скорее всего, даму, которая останется с нами в гостиной и будет присутствовать при разговоре. Так нет же. Она привела свою падчерицу, довольно хорошенькую девушку по имени Лола. Эта Лола все время порывалась уйти. Тут Филлис попросила помочь ей намотать шерсть для свитера, который она собиралась вязать. И только так смогла удержать девушку в гостиной. Она сидела и мотала. Я же вынужден был как-то удерживать ее внимание, время от времени вставляя в разговор довольно дурацкие шутки, чтобы она запомнила хоть что-то из нашей беседы. И чем дольше я на нее смотрел, тем меньше мне все это нравилось. Сидеть с ней здесь, зная, что мы собираемся сделать с ее отцом, нет, это не входило в правила игры. Мало того, когда я уже собрался уходить, я понял, какой сейчас следует сделать шаг. Надо предложить подвести ее до кинотеатра, куда она собиралась пойти. Отец ее куда-то собрался ехать вечером, значит, машина будет занята. И если я не предложу свои услуги, ей придется добираться автобусом. Мне вовсе не хотелось подвозить ее. Я вообще не хотел иметь с ней никакого дела. Но когда она вопросительно взглянула на меня, не оставалось ничего другого, как предложить ей это, и она побежала за пальто и шляпкой. Минуты через две мы уже съезжали вниз с холма. «Мистер Хафф». «Да». «А я и не собиралась ни в какое кино». «Вот как?» «У меня свидание у аптеки». «Вот оно что». «Вы потом нас подвезете?» «Ну, конечно». «Вы не сердитесь?» «Ничуть». «А вы меня не выдадите? Я не хочу, чтобы они знали там дома. По двум причинам». «Нет, конечно, нет». Мы остановились у аптеки. Она выпорхнула из машины и через минуту вернулась с молодым человеком итальянского типа, очень миловидным, вернее, смазливым. «Вот, мистер Хафф, познакомьтесь, это мистер Сачетти». «Добрый вечер, мистер Сачетти, садитесь, пожалуйста». Они, обменявшись улыбками, влезли в машину, и мы покатили по Бичвуд к бульвару. «Где вас лучше высадить?» «О, да где вам удобнее?» «Тогда на углу Голливуд и Уайн?» «Прекрасно». Я довез их до угла, они вышли, и она, дотронувшись до моей руки, поблагодарила. Глаза ее сияли, как звезды. «Огромное вам спасибо. Вы так добры. Сказать вам кое-что по секрету? Нагнитесь». «Слушаю». «Если бы не вы, нам пришлось бы топать пешком». «А как же обратно?» «Пешком». «Может, одолжить вам денег?» «Что вы, нет. Папа узнает, убьет. Я истратила все, что он мне дал на неделю. Нет, спасибо. И помните, им ни слова». «Идите скорее, а то загорится красный». Я приехал домой. Филлис явилась через полчаса, напевая песенку из фильма Эдди Нельсона. «Ну, как тебе мой свитер?» «Замечательный. Правда, красивый цвет? Никогда прежде не носил ничего цвета увядшей розы. Думаю, мне идет». «Да, думаю, да». «Где ты высадил Лолу?» «На бульваре у кинотеатра». «Куда она пошла?» «Не обратил внимания. Ее никто не ждал?» «Не заметила, что?» «Да так просто интересуюсь. Она встречается с одним парнем по имени Сачетти. Омерзительный тип. Мы запретили ей с ним видеться». «Нет, сегодня его, похоже, там не было. Во всяком случае, я не заметил. Почему ты не предупредила, что она будет?» «Тебе же нужен был свидетель, да, но не такой же. А чем она плоха?» «Да не в этом дело. Всему есть предел, в конце концов. Родная дочь человека, которого мы и мы используем ее. Только подумай, как и для чего мы собираемся ее использовать». И тут лицо ее стало ужасно. Просто ужасно. Голосом твердым и острым, как осколок стекла, она отрезала: «Ну и что? Что тут такого? Пошел на попятную?» «Да нет, но ты могла подыскать кого-нибудь другого. Я вез ее в город, а в кармане у меня все время лежало вот это». Достал бланк и показал ей одну из тех копий, что обычно остаются у агента. Это был полис на персональное страхование от несчастных случаев на сумму $25,000 с примечанием, что при увечье или смерти данного лица на железной дороге компания обязуется выплатить двойную сумму. Продолжая выполнять намеченный план, я раза два-три заглянул на работу к Нидлингеру. Первый раз передал ему залоговое поручительство, посидел минут пять, посоветовал держать этот документ в машине и ушел. В следующий раз я принес ему маленькую записную книжечку с золотым обрезом в кожаном переплете с выбитым на нем его именем. Маленький сувенир от фирмы клиенту. И, наконец, вручил полисы на страхование автомобиля, а взамен получил от него чек на $79.52. В тот же день, не успел я переступить порог своей конторы, как Нетти сообщила, что меня в кабинете дожидаются двое. Кто? Какие-то мисс Лола Недлингер и мистер Сачетти, что-то в этом роде. Я не расслышал его имени. Я вошел, и она даже рассмеялась от удовольствия. Я ей нравился, сразу чувствовалось. Чем могу быть полезен? У нас к вам одна просьба. Но вы сами напросились. Я? Как-то? Не понимаю. Ну, помните, когда вы были у папы, вы говорили, что под его машину можно получить суду, как бы под залог, если понадобится. Поэтому мы и пришли, вернее, Нино. Помочь я им действительно мог. Дело в том, что в клубе автомобилистов существовала такая практика. Они одалживали своим членам деньги под залог. Вот мне и пришла в голову идея завести маленький бизнес. Организовать, если так можно выразиться, свою маленькую компанию, где я был бы и директором, и исполнителем. Раз в неделю я отводил весь день исключительно таким делам. Ничего общего со страховой компанией они не имели, но довольно часто я слышал вопрос: «А вы не могли бы одолжить денег владельцу машины под залог?» Действительно, сидя у Недлингера, я вскользь упомянул об этом, только не знал тогда, что это ее заинтересует. Я взглянул на Сачетти. «Вы хотите одолжить денег под залог?» «Да, сэр». «А что за машина?» Он ответил: «Дешевка». «Седан?» «Нет, двухдверная». «Она на ваше имя и оплачена?» «Да, сэр». «Вероятно, они заметили выражение моего лица, потому что она хихикнула и поспешила вставить. В тот вечер он не мог за мной заехать. Машина была не заправлена». «Ах, вот оно что!» «Мне не хотелось одалживать ему денег ни под эту машину, ни под что-нибудь еще, и вообще не хотел иметь ни с ним, ни с ней никаких дел в какой бы то ни было форме или виде. Никаких!» Я закурил и с минуту сидел молча. «А вы непременно хотите одолжить денег именно под машину? Потому что если вы сейчас не работаете, то есть я хочу сказать, если у вас нет стопроцентной уверенности в том, что сможете вернуть деньги, машину вы наверняка потеряете. В конечном счете, весь бизнес с подержанными машинами держится только на уверенности людей, что они смогут вернуть занятые деньги. А когда подходит срок, выясняется, что сделать они этого не в силах». Она обиженно взглянула на меня. «К Нино это не относится. Верно, он сейчас без работы. Но суда нужна ему вовсе не для того, чтобы швырять деньги на ветер. Видите ли, он сейчас как раз работает над своей диссертацией. И...» «В какой области?» «В области химии. И как только получит степень доктора, тут же получит и работу. Ему обещали». «Обидно упускать такой шанс. Место действительно хорошее. Ему непременно надо получить диплом. А чтобы его получить, надо прежде всего опубликовать диссертацию. А для этого надо платить то там, то здесь. За диплом тоже, например, положено платить. Вот для чего ему нужны деньги. Он не на жизнь их будет тратить. У него есть друзья, они о нем позаботятся». Надо было решать. Я никогда не пошел бы на это, если бы не она, вернее, ее присутствие. Оно было для меня совершенно невыносимо. Как можно быстрее сказать «да» и пусть убираются отсюда? «Сколько вы хотите?» «Думаю, 250 хватит». «Так, так, понимаю». Я быстренько прикинул. «С процентами это составит $280. Непомерно большая сумма, учитывая, какую машину ему предстоит выкупать. Так, дайте мне день-другой. Думаю, мы решим этот вопрос положительно. Они вышли, но через секунду она вновь возвратилась ко мне. Вы так добры ко мне, мистер Хафф. Мне, право, как-то неловко без конца приставать к вам с разными просьбами. Что вы, мисс Недлингер, я всегда рад. Можете называть меня просто Лола, если хотите. Спасибо. Я всегда рад помочь вам в любую минуту. Кстати, это тоже секрет. Только между нами. Конечно, я понимаю. Я ужасно благодарна вам, мистер Хафф. Не стоит, Лола. Страховой полис от несчастного случая пришел дня через два. Теперь я должен был получить от Недлингера чек, причем не откладывая дела в долгий ящик, чтобы даты, проставленные на копиях, совпадали. Вы, надеюсь, понимаете, что я вовсе не собирался показывать ему этот полис. Он должен был попасть к Филлис, которая обнаружила бы его позднее в его сейфе как бы случайно. И говорить с ним о полисе я тоже не собирался. Но все равно, как ни верти, а чек следовало получить. И именно на указанную сумму, чтобы потом, когда они будут проверять, все сошлось. И чтобы они убедились, что он оплатил его сам. И тогда все будет соответствовать бланкам в наших архивах, и мои визиты в его контору тоже будут оправданы. Это, конечно, на тот случай, если я попаду под подозрение. Я пришел к нему взволнованный, плотно прикрыл за собой дверь, чтобы секретарша не слышала ни слова и сразу взял быка за рога. «Мистер Недлингер, я попал в жутко неприятную историю и пришел просить вас о помощи. Могу я надеяться?» Не знаю. А в чем, собственно, дело?» Он явно ожидал подвоха. «Этого я и добивался. Все так ужасно, хуже некуда. Может, вы скажете, наконец?» «Я взял с вас за страховку лишние деньги. Больше, чем полагается. Ну, за ту автомобильную». Он рассмеялся. И это все? А я-то думал, что вы пришли занять денег». «О, нет, ничего подобного. Дело обстоит гораздо хуже, во всяком случае для меня». «Но мне ведь возместят разницу». «Конечно». «Тогда все не так плохо, во всяком случае для меня». «Все обстоит не так просто. Вот в чем проблема, мистер Недлингер. У нас существует специальная комиссия, которая следит за расценками и за тем, чтобы каждая компания взимала процент, достаточный для защиты интересов клиента, держателя полиса. И именно из-за этой комиссии я и влип. Да и вы в какой-то степени тоже. Потому как они будут тягать меня раз 15 по этому делу. И вас начнут доставать, и так запудрят мозги, что забудете, как вас зовут. И все только потому, что я проставил неверную цифру в бумагах, когда приходил к вам. Помните, еще тогда, в первый раз. Обнаружил я это только сегодня, когда проверял счета за месяц. «Ну, и чего же вы от меня хотите?» «Есть только один путь — уладить недоразумение. Ваш чек, разумеется, уже депонирован в банке, и тут ничего не поделаешь. Но если вы позволите мне заплатить вам наличными сумму, проставленную в чеке, то есть $79.52, деньги у меня с собой, то мы сбалансируем все, и приставать они не станут». Да? Что значит сбалансируем? Видите ли, в нашей бухгалтерии есть какая-то специальная система карточек. В общем, все это довольно сложно объяснить, да, честно сказать, я и сам толком не понимаю. Во всяком случае, Как сказал мне наш кассир, именно таким образом они регистрируют все поступления. Понимаю. Он посмотрел в окно, и я заметил, что в глазах его промелькнуло странное выражение. Что ж, хорошо. Почему бы нет? Я вручил ему деньги и взял чек. Все это была чистой воды липа. У нас действительно имелась специальная комиссия, но ей не было никакого дела до ошибок и просчетов агентов. Она занималась исключительно расценками. Я сроду не слыхивал ни о какой системе карточек и не говорил ни с каким кассиром. Все строилось только на том, что когда предлагаешь человеку лишние $20, он обычно не задает лишних вопросов и не углубляется в выяснение, как и почему он должен их получить. Я пошел в банк и оприходовал чек. Я даже знал, что он написан на корешке своей квитанционной книжки. Одно слово «страховка» — как раз то, чего я и добивался. Где-то через день Лола и Сачетти явились ко мне за судой. Я протянул чек, и она отбила на полу в кабинете нечто вроде чечетки. «Подарить вам экземпляр диссертации Нино». «О, я буду счастлив. Она называется «Роль коллоидов в редукции руд с низким содержанием золота». «Прочитаю с удовольствием». «Лжец! Вы ее даже не откроете». «Прочту обязательно, правда, не уверен, что все пойму». «Тогда вот, пожалуйста, с автографом». «Спасибо». «До свидания. Будем надеяться, что не станем докучать вам некоторое время». «Будем надеяться».